1:18 назад. Глава 69. Я, просунув кончик языка между зубами, ковыряла в замке отмычкой. «Мы уверены, что это необходимо?» — спросила Лили, которой никогда не нравилась эта часть плана. Я оглянулась на пустой коридор. Улики подброшены. Сцена подготовлена. Кто-то уже должен был вызвать полицию из-за машины на обочине. Все шло по плану. «Да, это необходимо», — подтвердила я, чувствуя, как замок подается. Дверь камеры распахнулась, и мы оказались внутри. Я закрыла дверь. Мы услышали, как щелкнул замок, и наступила тишина. «За успех!» — наконец произнесла Кэмпбелл. «И за нечестивый союз!» «За дружбу!» — поправила Сэдди Грейс и посмотрела на Кэмпбелл. «Или за нечто, отдаленно ее напоминающее!» «Сэдди Грейс, у нас нет друзей. У нас есть алиби!» Я воспользовалась словами Кэмпбелл, гадая, сколько времени пройдет, прежде чем нас обнаружат в камере, и как долго мы сможем отвлекать полицейского, если он появится. 15 апреля, 18:17. «Господа, насколько я могу судить, ни один из вас не собирается признаваться в том, за что арестовали моих внучек и продержали их в камере больше часа». Маки был в шоке. «А это кто?» — спросил Родригес, кивнув на троих парней. «Что они здесь делают?» «Я думаю», — ответила Лилиан Тафт. «Они пришли сюда, чтобы защитить девочек». «Защитить», — подумал Маки. «Они не нуждаются в защите». Он был уверен на все 100%, что был единственным, кто это заметил, но тут одна из девушек подмигнула ему. Она посмотрела прямо на него и подмигнула. «У вас есть 3 секунды, чтобы открыть эту камеру». Лилиан Тафт даже не повысила свой мелодичный голос с южным акцентом. «Мне бы очень не хотелось, чтобы эта история плохо для вас закончилась».